сердце, а старый шаман. У меня не сердце, а старый шаман. Все колотит свой бубен, камлает. В его глазах ураган. У меня не сердце, а старый шаман. У меня не сердце, а несколько струн. У меня не сердце, а несколько струн. Слегка перетянуты, так что звенят. У меня не сердце, а несколько струн. У меня не сердце, а склад любви. У меня не сердце, а склад любви. Есть несколько новых, а остальные с пробегом 700 000 ли. У меня не сердце, а склад любви. У меня не сердце, а наконечник копья. У меня не сердце, а наконечник копья. Когда-то давным-давно, не помню когда, копье попало в меня. С тех самых пор у меня не сердце, а наконечник копья.